все ринулись на выход. Там по-прежнему моросил легкий дождь. Земля была мокрая. Пользуясь случаем, я осталась в шатре и смогла заткнуть рот орущему коту. «Солдаты не верят генералам! Бурмон бежал в прусский лагерь! Это конец!» — вопил он, хватаясь за голову, то ли вспоминая прочитанное, то ли услышав это здесь. «Мы обречены! Но ты и так знал, чем все закончится! Одно дело знать, а другое — быть свидетелем гибели наполеоновской Франции!» «И главным виновником», — добила его я. «Ты слишком вжился в роль. Не забывай, напарник, ты не француз, ты украинец, и у нас другие задачи». Сражение началось в полдень. Хотелось отсидеться, как Пьеру Безухову, в стороне от этого ужаса, но я с трудом заставила себя взобраться на пригорок, откуда наблюдали за сражением некоторые офицеры. По полю перекатывалась пальба из всякого рода оружия. Меня тревожило, что не удастся связаться с Алексом, а прусаки, которых он вел, должны были прийти именно на это поле. Значит, он, скорее всего, с ними. Было страшно даже подумать о том, что он полезет сражаться, но я его слишком хорошо знаю. «Господи, что происходит? Прусаков здесь быть не должно, мы же отправили их во Францию!» — скричал фальшивый майор за моей спиной. У меня сердце одновременно зашлось от радости. По крайней мере, мой муж успешно выполнил задание. И от тревоги за него, если он полезет с ними на поле битвы, он у меня получит. Потом, может быть. «Они нашли французов здесь!» — ядовито ответила я, вырывая у него подзорную трубу. «Где же маршал Груши?» Он приложил к губам медальон с портретом любимой француженки и что-то в него зашептал. Я расслышала только несколько слов. «Где вы? Застряли в болотах? Идите в обход! Вы должны успеть!» «Что? Вас задержали? Эти олухи спасали девицу? Какую еще девицу? Почему в гусарском костюме? Что за бредяти?» «Но если они меня запомнили, значит, я им понравилась. Приятно!» «Это были вы?» — взвыл он, кидаясь ко мне. «Да прекратите ныть!» — отмахнулась я заряженным пистолетом. «Что не так? Все вроде бы происходит в строгом соответствии с историческими реалиями. Дайте досмотреть!» В первых рядах прусской армии, сквозь пороховой дым, я вдруг с ужасом разглядела Алекса. Командор упоенно размахивал саблей и что-то кричал. «Убью!» — чуть не плача пообещала я. «Если они тебя не убьют, то я тебя убью!» Присутствующие поняли меня неправильно и дружно поаплодировали моему желанию лично уничтожить прусского офицера. Пришлось вежливо улыбнуться. «А где, собственно, Боня?» — обернувшись, спросила я. «Кто-кто?» — вздрогнул ученый. Кажется, он спинным мозгом вжился в роль слуги императора, чья звезда вот-вот должна была погаснуть. «Наполеон Буонапарте», — устало закатив глаза, пояснила я. «Его императорское величество страдает приступом жесточайшей аллергии», — печально сообщил вышедший из шатра адъютант, ревниво добавив. «Мне кажется, он напрасно приблизил к себе этого приблудного кота». Все сочувственно закивали. Я тихонечко ушла в сторону. С задней стороны шатра, приподняв край, выполз усталый профессор с марлевой повязкой на носу. «Я сделал все, что мог», — честно отрапортовал он. «Где мой друг агент Орлов? Участвует в боевых действиях». «Идиот», — констатировал кот, отряхиваясь от упавших на него комьев земли от взорвавшегося неподалеку ядра. «Идиот!» — подтвердила я. Когда офицеры вывели под руки чихающего Наполеона, мы с котиком были уже далеко. Благо, никто никого не задерживал. Каждый был озабочен спасением собственной жизни. Оно и правильно. Ненавижу войну, любую. Недомогание помешало ему отдать приказ начинать на рассвете, как он и собирался. Это дало бы шанс покончить с англичанами до прихода прусаков. «Ты умница!» Хромой майор что-то кричал нам вслед, даже угрожал пистолетом, но выстрелить так и не посмел. Я показала ему язык и два заряженных ствола, а кот изобразил 6 движений ушу, стиль тигра. Ученый все понял и отвалил. Битва при Ватерлоу закончилась именно так, как это было нужно исторически. Я вынужденно набрала на переходнике, который Алекс оставил мне, как будто зная, что ему предстоит, номер шефа. Доложила о сложившейся обстановке и попросила подкрепление. 10 минут спустя старина Хекет, накрыв поле боя дымовой завесой, безошибочно извлек моего мужа из гуще сражения. В пылу боя никто и не обратил особого внимания на космический корабль будущего, уносящий вдаль вопящего прусского офицера. А дома еще и я добавлю. Будет знать, как ввязываться в великие сражения, рискуя оставить меня вдовой в отсвете лет. Кот успокаивающе похлопал меня по колену, вложил мне лапу в руку, и я нажала на главную кнопку. Командор ждал нас в фойе. Весь в копоти, мундир в клочьях, но сам целый и сияющий. На меня вдруг напала слабость, ноги подкосились, и я упала в его сильное объятие. Но приключения этого дня еще не закончились. Когда мы с мужем уже укладывались спать, на пороге возник совершенно потерянный профессор. «Пустите переночевать, напарники!» «Что случилось?» — встревоженно спросила я. Вид у нашего триумфатора Ватерлоу был совсем не триумфаторский. «Меня выгнали из дома!» Анхи Сэнпо сказала, что от меня пахнет духами и помадой. «Ну так прими душ!» — зевая, дружески посоветовал Алекс. «Я?» — в ужасе округлил глаза кот. «Точно! А я тебе помогу!» Я бодро вскочила с кровати, поправила пижаму и побежала набирать ванну. Если кто не знает, то купать котов — это ж самое веселое развлечение перед сном! После объятий и поцелуев Наполеона наш напарник действительно провонял помадой и духами. Если бы он был в мазуте, это принесло бы ему меньше проблем, особенно семейных. Я сунула его в ванну, агент 013 фыркал и упирался. «Господи, почему так горячо? Ты решила меня сварить?» Я читала в книге по уходу за кошками, что хвостатых надо мыть в горячей воде, потому что температура тела у вас выше, чем у людей. Правда, не знаю, как это может быть связано. А сейчас детский шампунь, чтобы не щипало глазки. Ути-пуси! Но вместо того, чтобы поблагодарить за такую внимательность к себе, он завопил еще истошнее. «Я не так стар, чтобы меня, как в сказке, сварили в кипятке!» «Неблагодарный! Я вся мокрая уже, хватит брыкаться!» «А то утоплю!» Профессор смирился. Я намылила ему голову. Он прижимал уши к вискам и насупленно дрожал. Я махом окунула его в горячую воду, и вопль кота гулким эхом разнесся по всем коридорам. А уже через какую-то пару минут в ванную заглянула паскудная морда хоббита-брандокрыса, прикрывавшего пусика, когда он хранил белых мышек. «Может, и меня помоетесь?» — проскрипел он, посмотрев на меня так, что я удивилась, как родители не выполнили свой гражданский долг и не придушили его в детстве. «Утопите, хотите вы сказать?» — парировала я, надеясь, что он оценит шутку. Но реакция была неожиданной. Хоббит странно на меня посмотрел и мгновенно исчез за дверью. «Алекс», — обернулась я, — «что ты пускаешь к нам в дом всех подряд?» Мой муж ворча поднялся с постели и поплелся запирать дверь, но едва не был сбит с ног налетевшей толпой хоббитов. Они прибежали с кирпичами и кусками веревки и стали мне предлагать помощь, уверенные, что я здесь топлю кота. Поднялось море пены. Я визжала, отпихивая хоббитов. Кот гнусаво орал, пытаясь прикрыться. Подоспевшая жена агента 013 стояла в дверях, как героиня Нины Гребешковой в бриллиантовой руке. Бездна разочарования и укора в глазах. Не удивлюсь, если ревнивая кошка приняла происходящее за оргию. Анхи Сенпа молча указала пусику когтем на выход. Счастливый профессор мигом выпрыгнул из ванны, с головой завернулся в банное полотенце Алекса и, шлепая мокрыми лапками, поспешил за гордо удаляющейся супругой. Разочарованные хоббиты забрали свои кирпичи и гуськом направились следом. «Сумасшедший дом!» — вздохнув, резюмировала я. «Но это наш дом!» Алекс нежно обнял меня за плечи и поцеловал.